Высший хищник. Клара быстро отсчитала наличные и сунула таксисту. Она благодарила, извинялась и прощалась на одном дыхании, уже пихая кошелек в сумочку и выскакивая на тротуар с ворохом пакетов. Хлопнув дверцей, Клара так припустила, что шарф, закинутый в торопях на плечо, не успевал сваливаться. Он, наверное, багряным флагом развивался у нее за спиной. Она обогнала велосипедиста. Безобразно, безобразно, но... Клара, хватая ртом воздух, сбавила шаг, завидев серое здание с портиком. Оно стояло, как отступив от дороги, и от него веяло мертвым сном. Клара, заметив его из окна такси, даже поперхнулась. На ее памяти так глубоко унылы, снаружи и внутри, были только старые музеи. Если бы не господин Шаденбюрг, Клара в мгновение забыла бы про эту тоску. Это ведь был Шаденбюрг? Ей не показалось? Клара дошла до подножия лестницы, поднялась по ступенькам. За колонной, слева от тяжелой двери, действительно стоял он, Лео Шаденбюрг. Повар Легинов, живший и работавший в квартире по соседству, приятный незаметный человек, который каждое утро будил ее стуком в дверь ее спальни и по 4 раза на дню вкатывал в столовую сервировочную тележку. С остатками ужина он забирал меню, которое Клара заказывала на следующий день. Она, Клара, потому что Фридриха выбор блюд не интересовал. Лишь бы было мясо, сдоба и сливочное масло. «Господин Шаденбюрг, доброе утро!» — обрадовалась Клара. «Доброе утро, госпожа Ригель!» — ответил он неприветливо. «Что с ним такое?» Клара не понимала, чего он хмурится. Приглядываясь, Клара все меньше узнавала Лео Шаденбюрга. В полумраке квартиры Легинов было одно, а при свете дня выдалось другое. Брылы, морщинистые мешки под красноватыми, будто воспаленными глазами, при этом живыми и проницательными, и седина пучками в волосах, в бровях и в усах. Наглухо застегнутое пальто, шарф под самые уши, кожаные перчатки и трость с бараньей головой на рукояти. Совсем незнакомый человек. Чем он недоволен? Она оглянулась на дверь, ища взглядом табличку, которая объяснила бы что-то. Но нет, никакой подсказки. Это точно не музей. «Надеюсь, у вас все хорошо, господин Шаденбюрг?» «Да, госпожа Ригель, у меня все хорошо, благодарю вас. Вы очень внимательны. Госпожа Ригель, неужели вы увидели меня из окна машины, высадились и совершили...» Он опустил глаза на брендовые пакеты. «Нелегкую пробежку, чтобы спросить, все ли у меня хорошо?» Звучало некрасиво, и Клара старательно держала улыбку. «Польщен». Лео моргнул, как жаба. «Пожалуйста, не поймите неправильно. На самом деле не только для этого. Видите ли, господин Шаденбюрг, я надеялась, что смогу связаться с кем-нибудь, кто объяснит мне, почему меня уволили». «Нет». Клара откинула с щеки прядь волос. «Нет, меня в прямом смысле выкинули, пока я спала. И когда я увидела вас из окна такси, я, конечно, решила переговорить с вами. Простите, если я создаю какие-то неудобства. Может быть, я вас задерживаю, не дай бог?» Он не ответил. Клара переминалась с ноги на ногу. «А... господин Шаденбюрг?» Тот со вздохом закатил глаза и сказал. «Госпожа Ригель, вам же оставили сообщение». «Да, оставили. Вчера Клара проснулась в 7:00 утра в гостинице. На столе она нашла конверт с уведомлением, что Фридрих Леген более не нуждается в ее услугах. Какие-то кустарные сводки по зарплате, запечатанный сверток с наличными. Всего со всеми бонусами и компенсацией, предусмотренной в контракте за немедленное увольнение, вышло около 58 тысяч евро. В номере стояли сумки с вещами, которые она купила перед тем, как заступить на должность и за время работы. В вашем контракте было прописано, что работодатель вправе уволить вас в любой момент без предупреждения», — сказал Шаденбюрг. «Он не соответствовал действующему трудовому праву». «Вы подписали его, госпожа Ригель. Ваш работодатель выполнил все взятые перед вами обязательства». «Мне не перечислили деньги на счет в банке». «Вы получили ваши деньги на руки. Чего вы еще хотите?» Клара оскорбилась, покраснела, но съела это, потому что Лео Шаденбюрг был сейчас единственной ее зацепкой. «Господин Шаденбюрг, пожалуйста, помогите связаться с господином Легином. У нас ведь должен быть его рабочий телефон, электронная почта. Я хочу знать, что именно в моей работе не устроило его или Фридриха, да так, что меня вышвырнули спящую с моими вещами. Кто-то завернул меня в одеяло, нес, вез. Это так унизительно, господин Шаденбюрг. Пожалуйста, войдите в мое положение». «Госпожа Ригель», — тот закрыл глаза. «И я хочу знать, что за безобразие с квартирами», — вспомнила Клара. «В той, где я жила 5 месяцев, постоянно на протяжении многих лет проживают другие люди, почтенная чета Хансен, и квартира выглядит иначе. А в той квартире, где жили вы, делают ремонт киснеры». «Вы ходили туда». «А вы бы не пошли?» Вчерашний поход добавил Кларе впечатлений. Она несколько раз подходила к подъезду, смотрела на таблички «Хансен и Киснер», возникшие вместо «Леген» и «Шаденбюрг», отходила, осматривая дом и улицу, ходила к другому подъезду. Это был тот дом, тот подъезд, и она позвонила Хансенам и, сбиваясь на извинениях, поинтересовалась, когда они заехали. «В 1977 году», — ответила госпожа Хансен, и, поддержав разговор, в конце концов, очень любезно пригласила Клару зайти. Клара не узнала квартиру. «Привет от рубежа 80-х и 90-х с коллекцией пластинок». «Госпожа Ригель, уважаемая», — Шаденбюрг взглянул на нее, — «с вами безотлагательно распрощались, так как в ночь на 3 декабря господин Фридрих Леген покинул Мюнхен. Не хочу показаться грубым, но прошу понять, что никто не обязан был вводить вас в курс дела касаемо передвижений господина Легена и его планов. Про квартиры забудьте. Это мой вам дружеский совет. Про все забудьте. Распорядитесь с умом, вашим заработком и вашим везением, и найдите себе другую работу, пожалуйста». «Господин Шаденбюрг, разве так делается?» «Я могу помочь вам с устройством, если хотите». Клара обратила внимание, что ее как будто начали подкупать. Ни с того ни с сего. Понять бы, что происходит. «Смотря какая работа», — осторожно ответила Клара. «Я обещаю, что позвоню вам в пятницу. Вы, пожалуйста, идите». «Что? Вы меня прогоняете?» «Идите, госпожа Ригель. У меня больше нет времени разговаривать с вами». И он сделал такое движение рукой, будто хотел толкнуть. «Господин Шаденбюрг». Клара дернула плечом. Ей не верилось, что это он. Послышался глухой удар, скрип, и Клара, не закрывая рта, оглянулась на двери. Из них выходил блондин с припухшим лицом. В его хвате за дверную ручку, в его шаге, в самой его крепкой фигуре, упакованной в каштановый тренч, много весело уверенность в себе. Он блеснул на Клару своими голубыми стекляшками, и его губы, неожиданно красивые и сочные, изобразили необычайное добродушие. «Кто тут у нас?» «Да это у нас Клара Ригель, бывшая компаньонка господина Легена. Прекрасно выглядите», — сказал он, ощупав ее взглядом. От такой наглости Клара онемела. «Мой любимый цвет». Клара инстинктивно подняла руку к месту, куда он уставился, к области ключиц, и ее ладонь легла на мягкую шерсть шарфа. Она купила его сегодня, не устояв перед комплиментами в магазине, да и роскошный цвет и качество, они и правда стоили своего ценника. «Сами выбирали шарф?» «Консультант посоветовала, сказала, что мне очень идет». «Так и есть», — заявил незнакомец. Клара чувствовала его примитивный мужской интерес к ней и посмотрела на него с пренебрежением. Он не шел ни в какое сравнение с Гельмутом. Мужлан, лобастая соломенная голова, пивное лицо, на котором было одно украшение, губы, которые словно были и не его. Клара сообразила, что слишком долго разглядывает его, заметила, что и он продолжает сканировать ее, и поспешила прекратить это вопросом. «Простите, а откуда вы меня знаете?» «Я знаю всех, кого кормил мой пес, потому что они делили со мной наслаждение. Он мой личный повар и друг. Он уникум. Вы много потеряли, заказывая ему банальные блюда. Он мог бы подать вам такую голову козленка в травах, после которой вы бы больше не смогли представлять себе козлят в каком-то ином виде». «Голова козленка в травах? Что? Его личный повар?» Клара посмотрела на Шаденбюрга, но тот вложил все внимание в ухо человека, с которым Клара все еще была незнакома. «Вы явно не вегетарианец». Она вымученно улыбнулась. «Нет-нет, ни в коем случае. Я высший хищник. Все живое кого-то ест, а я ем все, что было живым. Желательно, чтобы еще приятным глазу». А Клара всегда думала, что человек всеядный. «Понятно. Прошу прощения. Как-то так вышло, что мы разговорились раньше, чем познакомились. Очень неловко». «Да ну, будьте проще. Валентин Штерн». Он предложил руку. Клара вверх вежливости пожала ее. «Очень приятно, господин Штерн. Клара Ригель». «Что вы здесь забыли, госпожа Ригель? Как грубо». «Я подошла к господину Шаденбюргу задать пару вопросов». «И что, задала?» Он обратился к своему повару. «Да, господин Штерн, я все объяснил». «Объяснил?» Штерн смотрел на Клару. Ей не понравился этот перекрестный допрос. «Ну, давайте, госпожа Ригель, нажалуйтесь на него». «Что?» Ее челюсть отвисла. «Вы же хотите?» «Вовсе нет, господин Штерн, нет. Благодарю вас, господин Шаденбюрг. С вами было приятно поработать». Она мило улыбнулась повару. «А с вами, господин Штерн, было приятно познакомиться». Повторив это, она с улыбкой кивнула Валентину. «Уже покидаете нас?» — спросил тот с иронией. «Прошу прощения, не буду вас задерживать. Мне пора». «Вы обещали», — тихо сказала она Шаденбюргу. «Что обещал?» «Права, этот Валентин Штерн всюду сует свой нос». «Господин Штерн, я намерен договориться о месте для нее». «О, вы ищете работу, госпожа Ригель?» «Да», — сказала Клара, чтобы не показаться ленивой. Вообще-то она собиралась подарить себе небольшой отпуск. «Хм, в моем поместье сейчас нужны лишние руки. Вы знаете, с которой стороны брать тарелку и книгу. Можете помочь с чисткой серебра или в моей библиотеке. Работа на подхвате и временная, на пару месяцев. Но если покажете усердие, получите более интересное предложение». Клара слушала его, вытягивая губы в трубочку. С одной стороны, ей предлагали бегать с тряпками, с другой стороны, в моем поместье. Шаденбюрг, его личный повар, какое-то время работал на Легинов. Штерн и Легины из одного круга. «В связи с чем вы расширяете штат?» «В связи с тем, что все должно сверкать. Еще вопросы?» Она права. Тот же круг. Богатенький, присыщенный подлец может сунуть ей руку под юбку, кинуть ей в лицо деньги и спросить «Еще вопросы?». В его доме у нее будет шанс снова пересечься с Гельмутом. Но, подумав об этом, Клара сказала себе «Стоп». Она понимала, что внутренне все еще не готова отпустить Гельмута, его и свои мечты. Однако понимала и то, что ее мечты только вымысел. Что будет, если она пойдет работать у Штерна ради иллюзорного шанса встречи? Гельмут случайно увидит ее трущие блюда и впадет в романтические чувства? В квартире он наблюдал ее при полном параде каждый день и выкинул почти голой. Ему плевать. И ей должно быть плевать. Ей нужно заботиться о своем настоящем и будущем. Получите более интересное предложение. Очень хорошо. Если Гельмут увидит ее, то независимой и довольной собой. «Благодарю за предложение, господин Штерн. Хотелось бы узнать больше о требованиях и заработной плате», — сказала Клара. Валентин прищурился, облизнулся и спросил. «Как насчет вечеринки?» «Если получится совместить приятное с нужным, почему бы не...» «Отлично. Сегодня ко мне приезжает сестра. Будет весело. Приходите и вы, Клара». «Но с одним условием. Вы должны быть в этом цвете». Он взял ее шарф и потянул его, пропуская его между пальцами. «В противном случае я вас не замечу. Вы согласны?» «Да». «За вами заедут в 7 вечера. Будьте готовы. Хорошего дня, госпожа Ригель». Он подмигнул ей, проходя мимо. За ним пошел Шаденбюрг. «Хорошего дня». Он поглядел на нее с осуждением. Мужчины спустились по лестнице, и тут же из черной машины, припаркованной точно напротив входа, выскочил человек открывать дверцу. Сел Штерн, а Шаденбюрг обогнул машину сзади и устроился сам. Автомобиль отъехал. На Клару напало все разом. Замерзшие руки и ноги, желание попудрить нос, убить кого-нибудь. Пакеты мешались. Надо было вызывать такси. Какой тут адрес? Клара спустилась по лестнице, потопталась, оглядываясь, и пошагала в ту сторону, откуда пришла. По дороге она краем глаза успела увидеть вывеску кафе. Вроде бы «Анже». Она шла мимо широких стеклянных окон, глядя больше не на пожилых дам, сидящих за столиками, а на свое отражение. Что у нее на голове? Зайдя в тепло кафе, поздоровавшись, Клара оставила пакеты у свободного столика и бегом в туалетную комнату. «Госпожа Хансен, добрый день!» «Вот так встреча! И где?» Госпожа Хансен, стоявшая у зеркала с помадой, не дорисовав себе губы, с интересом смотрела на Клару. «Здравствуйте, госпожа Ригель!» Дверцей туалетной кабинки Клара отгородилась от всего мира. Этот мир был каким-то ненастоящим. Карточной колодой, из которой выпадали одни и те же карты в руку. Что-то не так. Клара не смогла бы словами выразить то, что теперь беспокоило ее, и делала все свои дела медленно, словно пытаясь взять паузу. Перед умывальником она не заметила, как извела все салфетки для лица. Госпожа Хансен дожидалась ее. «Я подсела к вам. Вы не возражаете?» — спросила она. «Нет, госпожа Хансен. Приятно увидеть вас снова. Как поживаете?» Клара взяла со столика меню и раскрыла его. Кафе предлагало классические десерты французской кухни по ценам, с которыми Кларе было бы не по пути, если бы не заработок у Легинов. «Слава богу, не хуже, чем вчера. А вы, госпожа Ригель?» «Все так же, спасибо. Вы часто бываете здесь, госпожа Хансен?» «Каждую среду. Моя подруга живет неподалеку, и мы встречаемся здесь за чашечкой кофе, а потом идем гулять. Это наша традиция». Клара оглянулась, заерзав в кресле. «Она сегодня задерживается». «Надеюсь, ничего серьезного». «Конечно, нет. Вы милы, госпожа Ригель». Госпожа Хансен перекладывала с места на место свой телефон, лежащий перед ней на скатерти, и у Клары не получалось сосредоточиться на меню. Что-то висело над ними. «Не могу отделаться от чувства, что мне дан второй шанс. Я должна сказать, даже пусть это будет нелепо или неуместно. Вы позволите?» «Что случилось, госпожа Хансен?» «Я много думала о вашем визите. Мне кажется, что в чем-то вы правы. Есть множество явлений, которые мы не замечаем, пока не посмотрим на них под другим углом. Микробы тоже наши соседи, а мы узнали об этом только с изобретением микроскопа. Не хочу портить вам аппетит, госпожа Ригель, но буду откровенна, простите меня. Мне часто снилось, что у нас по квартире ходит черная лошадь. Я думаю, вы можете представить, чего может бояться женщина, у которой пожилой муж с больным сердцем». «Не думайте так. Это господин Легин. Я, бывало, сама просыпалась от его топота», — сказала Клара быстрее, чем подумала. «А, это тот богатый человек, который нанимал вас сидеть с его братом и низко с вами обошелся. Вам удалось найти его?» «Пока нет, госпожа Хансен». «Не ищите его». «Почему?» «Не ищите смерти, госпожа Ригель».